Айзек Азимов. Братишка. Для вас читает Мещеряков Артём. Когда нам отказали во втором ребенке, я был просто потрясен. Мы не сомневались, что получим лицензию. Я, уважаемый гражданин, опора общества и все такое. Ну, может, несколько староват. Джози, моя супруга, тоже миновала лучший для деторождения возраст. И что с того? Мы знаем множество случаев, когда люди гораздо старше нас и намного вреднее по характеру. Ну, да ладно. У нас уже был один сын, Чарли, и мы очень хотели еще одного ребенка. Мальчика или девочку, без разницы. Конечно, если бы Чарли родился больным, нам было бы легче получить лицензию на второго ребенка. А может и нет. Могло случиться так, что лицензию бы нам дали, а Чарли забрали, как дефективного. Вы поняли, что я имею в виду? Не обязательно все говорить. Беда в том, что мы поздно начали, и виновата в этом Джози. Все у нее происходило нерегулярно, так что мы никогда не знали точно, когда надо этим заниматься. Надеюсь, вы понимаете, о чем идет речь. К тому же мы не могли рассчитывать на медицинскую консультацию. Кто бы нам стал помогать? Врачи в один голос утверждают, что если семейная пара не способна завести ребенка без сторонней помощи, то это большая удача. Сейчас же как? Если у тебя нет детей, значит ты патриот. Или что-то в этом роде. Только мы их все-таки обдурили и завели ребенка, Чарли. Когда Чарли исполнилось 8 месяцев, мы начали посылать запросы на второго. Нам очень хотелось, чтобы дети были близки по возрасту. Неужели мы многого требовали? Пусть даже и сами несколько состарились. Что же это, в конце концов, за общество? Рождаемость упала чуть не до нуля, а они утверждают, что надо сокращать ее и дальше. Якобы тогда жить станет лучше. Они не остановятся, пока не сотрут с лица земли все человечество. Нет, вы слушайте, я рассказываю так, как мне удобно. Если вас интересует эта история, вам придется выслушать мою версию. И ничего вы со мной не сделаете. Мне все равно, останусь я жить или нет. Вам тоже было бы все равно на моем месте. И не спорьте со мной, или я расскажу все по-своему, или заткнусь. И тогда можете делать что угодно. Понятно? То-то же. Нам не пришлось переживать за здоровье или развитие Чарли. Он рос как медведь, или одно из тех животных, которые слонялись по лесам в былые времена. У него крепкая порода, это сразу бросалось в глаза. Теперь объясните, почему мы не могли позволить себе еще одного малыша? Я хочу знать. Смышленый? Какие разговоры? Сильный? Себе на уме? Идеальный мальчишка? Когда я про это думаю, я... Да что там? Посмотрели бы вы на него рядом с другими ребятишками. Прирожденный лидер. Всегда добивался своего. Всю детвору в округе заставлял плясать под свою дудку. Всегда знал, чего хотел. А хотел только то, что было надо. Вот какая штука. Джози это, правда, не нравилось. Она считала Чарли испорченным. Причем твердила, что это я его испортил. Не понимаю. Я способствовал успехам сына. Он на 2 года опережал своих сверстников по уму и силе, я это видел. А если кто из мелюзги забывал свое место, он быстро наводил порядок. Джози считала, что из Чарли получился хулиган, утверждала, что у него нет друзей, что все его боятся. Ну и что? Лидеру не нужны друзья. Люди должны его уважать. А если кто начнет забываться, он должен их как следует пугануть. Чарли развивался как надо. Понятное дело, другие дети его сторонились. В этом были виноваты их родители, жалкие чистоплюи. Стоит таким родить ребенка и узнать, что больше им детей не положено, как они начинают трястись над своим чадом, будто над семейной реликвией. Никчемные и бесполезные людишки. Кварталом ниже жил этот тип, Стивенсон. У него было 2 дочки, ничтожные дурехи, целыми днями хихикают, а мозгов, как у курицы. Ну как ему удалось выбить 2? Позвольте вас спросить. Может, знал, к кому обратиться? Рука руку моет. Деньжата, кстати, у него водились, хотя он и не любил об этом говорить. Естественно. Так всегда бывает. Имея двух дочек, одной можно было бы и рискнуть. Так ведь нет. Ладно, ладно. Перейду к сути, когда найду нужным. Не гоните, а не то я вообще замолчу. И пусть тогда суд разбирается. Так вот, другие родители не хотели, чтобы их детки пострадали. «Не играй с этим мальчишкой Яновичем!» Так они говорили. «Да кому они были нужны? Я хотел, чтобы Чарли пошел в колледж, изучал микроэлектронику или пространственную динамику, что-нибудь в этом роде. Ну и экономику с бизнесом, чтобы знал, как при помощи ноу-хау заколачивать деньжата. Вот как я хотел. Хотел, чтобы он был на самом верху. Только Джози рта не закрывала, вся убивала, что и друзей-то у него нет, и растет-то парень в одиночестве. Скрипела, как треснувшая пластинка. А потом в один прекрасный день подошла ко мне и говорит: «Давай, мол, сделаем Чарли братишку». «Сейчас», — сказал я, — «разбежались. У тебя и месячные-то давно прекратились. Откуда ребенок возьмется? Аист принесет. Или в капусте поищем». «Ясное дело, я мог бы с ней разойтись, найти себе помоложе. В конце концов, у меня климакс еще не наступил. Но я хранил ей верность. Много ли с того корысти? Другой разговор. Кроме того, если бы мы разошлись, Чарли, скорее всего, остался бы с ней, так что для меня это был не выход. Поэтому я ограничился замечанием насчет Аиста». Тут она мне и говорит: «Я не имею в виду биологического ребенка. Мы могли бы достать Чарли братишку-робота». Вот уж чего я не ожидал услышать. Можете мне поверить. Я небольшой любитель роботов. У моих стариков за всю жизнь в доме не было ни одного робота. И у меня не было. Что до меня, так я считаю, что каждый робот – это минус один человек. Они на глазах забирают у нас весь мир. Еще один способ стереть с лица земли человечество, если хотите знать мое мнение. Поэтому я сказал Джози: «Не смеши людей!» «Нет, в самом деле», — настаивала она, — «новая модель специально разработана как друг и приятель для детей. Никаких накруток, цена приемлемая. А ребенку нужно общение. Сейчас во всех семьях, как правило, по одному ребенку. Отсюда и спрос на роботов-близнецов». «Может, это и верно для других детей, но не для Чарли», — проворчал я. «Особенно для Чарли, иначе он никогда не научится разговаривать с людьми. Он растет один, совсем один. Наш мальчик может так и не усвоить, когда надо уступить, а когда настоять на своем». «Нечего ему уступать», — проворчал я. «Он из тех, кто в любых обстоятельствах гнет свою линию. У него есть энергия, при помощи которой он добьется высоких постов. Откуда будет указывать другим, что им надо делать? У него будут собственные дети, может быть, даже трое». «Вы, наверное, слишком молодый офицер, чтобы меня понять, но если у вас есть один ребенок, то рано или поздно наступает момент, когда вы начинаете надеяться, что у него тоже кто-нибудь родится, а значит, у вас будут вроде как двое. Я очень надеялся на Чарли, я был просто уверен, что успею на своем веку повидать еще одного ребенка, а может, даже двоих или троих. Они, конечно, будут детьми Чарли, но поскольку наши жизни тесно переплетены, я могу считать их и своими тоже. Но Джози думала только о работе. Моя жизнь превратилась в прослушивание еще одной треснувшей пластинки. Джози следила за ценами, прикидывала стоимость залога. Хотела взять робота в аренду сроком на год с условием последующего выкупа. Ну и тому подобное. Короче, вы сами знаете, как оно бывает. В семье должен быть мир». Я сдался, я махнул рукой и сказал: «Хорошо, приводи своего робота. Только будет лучше, если ты все-таки возьмешь его в аренду и сама за него заплатишь». «Кто знает, как оно выйдет», — думал я. «Может, этот робот у нас и не приживется, станет очередным бельмом на глазу, и мы его тихонечко вернем назад». Грузчики бросили робота на пороге и даже не распаковали. Я хотел называть эту штуку «оно», но Джози настояла, чтобы я говорил «он», чтобы Чарли скорее поверил, что у него появился братишка. Со временем я привык. Это был детский робот, так его называли, имелся регистрационный номер, но я его так и не запомнил, да и зачем. Мы называли его «братишка», это всех устраивало. Да, я знаю, эта модель пользуется огромным спросом. Непонятно, что происходит с людьми, если уж они гоняются за такими вещами. Вот и мы отхватили одного. Джози была в восторге. Надо признать, нам достался неплохой экземпляр. Почти как человек. Много улыбался и говорил приятным голосом. Выглядел он лет на 15, то есть походил на невысокого паренька, 15 лет от роду. Это нам подходило, поскольку Чарли был крупным 10-летним мальчишкой. Братишка был чуть повыше Чарли и, конечно, намного тяжелее. Сами знаете, титановые кости или что там у них вместо рамы. И ядерный реактор с гарантией на 10 лет без замены. Все это прилично весит. В братишку вложили неплохой словарь, и изъяснялся он довольно вежливо. Джози места себе не находила от радости. «Его можно использовать по дому», — говорила она. «Вот и у меня появится помощник». «Нет уж, нет уж», — возражал я. «Ты купила его для Чарли, вот пусть он им и распоряжается. А ты, братишку, не тронь». Я боялся, что если робот начнет ишачить на Джози, она никогда его не отдаст. А Чарли он, скорее всего, быстро надоест, и мы от него избавимся. Чарли, однако, меня подвел. Он с первых минут полюбил братишку. С другой стороны, в этом был резон. Братишка был задуман как брат, иными словами, именно он и был нужен Чарли. Он позволял Чарли верховодить, как будто старшим братом был именно Чарли. Он подчинялся трем законам робототехники. Я не помню их на память, но вы понимаете, о чем я говорю. Навредить моему сыну братишка никоим образом не мог. Обязан был исполнять все его требования. Так что спустя некоторое время я решил, что мы не прогадали. То есть, если они играли, побеждал всегда Чарли. Так было задумано. А братишка никогда не злился. Просто не мог. Его так сделали, чтобы он проигрывал. Случалось, Чарли задавал ему хорошую трёпку, знаете, как бывает у мальчишек, разозлится и ищет, на ком бы оторваться. Все дети одинаковы. Естественно, родители другого ребенка при этом приходят в ярость. Вот и мне приходилось время от времени урезонивать Чарли. Хотя с братишкой Чарли мог вытворять что угодно. Робот был сделан из пластмассы, металла и бог весть из чего еще. Несмотря на то, что внешне он весьма напоминал человека, боли он не чувствовал. Самым, на мой взгляд, ценным в братишке было то, что Чарли мог выплескивать на него лишнюю энергию. Робот никогда не возражал. Бывало, начнут играть в дзюдо. Чарли так припечатает братишку, а потом еще и прыгнет сверху, а тот лишь улыбается. «Отлично, Чарли, давай повторим». «Слушайте». Его можно было скинуть с крыши дома, и ничего бы ему не было. С нами братишка был всегда вежлив, меня называл папашей, а Джози – мамой. Справлялся о нашем здоровье, помогал Джози подняться с кресла, когда ей надо было встать, ну и все такое. Таким его сконструировали, он обязан был проявлять знаки внимания, так было запрограммировано. Джози это ужасно нравилось. «Слушайте, я всю жизнь трудился, не покладая рук. Отвечал за целый завод со всей техникой. Стоит упустить из виду какую-нибудь мелочь, и все пойдет наперекос. Не было у меня времени выращивать цветочки, суетиться вокруг своей старухи и пододвигать ей стулья. Мы прожили вместе почти 20 лет, и о таких мелочах я давно и не думал. А Чарли...» Ну, этот перечил и прикословил мамаше, как и положено любому нормальному пацану. Полагаю, немалую роль сыграл братишка. Вряд ли можно было ожидать, что, одержав над ним очередную победу, Чарли станет в следующую минуту вопить. «Мамочка! Мама!» Чарли не был маменькиным сынком, и я им гордился. Из него рос настоящий мужчина. Меня он, естественно, слушался. «Мальчик обязан слушаться отца». А вот братишка был запрограммирован на уступки. Может, это и хорошо. Теперь Джози было о ком заботиться, и то, что Чарли думал только о себе, стало меньше ее тревожить. Естественно, Джози из кожи вон лезла, стараясь все испортить. Теперь она день и ночь тряслась за своего любимца, и то и дело напускалась на Чарли. «Но почему ты такой грубый со своим братишкой?» Это было нелепо. Мне так и не удалось втемяшить ей в голову, что братишке не больно и не обидно. Его изначально сконструировали неудачником, а для Чарли это только плюс. Разумеется, Чарли ее не слушался и играл с братишкой так, как ему нравилось. Не возражаете, если я немного передохну? По правде говоря, мне нелегко говорить на эту тему. Ну вот, теперь легче. Могу продолжать. По истечении года я подумал, хорошего помаленьку. Пора возвращать братишку US Robots. Он свою задачу выполнил. Но Джози заупрямилась, уперлась, ну хоть ты тресни. «Ты соображаешь, что теперь нам придется выложить кругленькую сумму?» – спросил я. А она говорит, «Я готова внести первоначальный залог». Упирала на то, что мы не имеем права лишать Чарли брата. Без брата, мол, ему будет одиноко. «Может, оно так?» – подумал я. «А вы учтите, офицер, никогда даже в мыслях нельзя допускать, что жена может оказаться права. Это неизбежно приведет вас к катастрофе». Чарли, кстати, маленько поутих и уже не так мутузил братишку. Наверное, дело было в том, что он почти догнал его по росту, и теперь это не доставляло ему такого удовольствия. Кроме того, помимо грубости и потасовок, Чарли начали интересовать и другие вещи. Например, он пристрастился к баскетболу, играл один на один с братишкой. Получалось у него просто здорово, всегда переигрывал братишку и никогда не промахивался по корзине. Допуская, что братишка давал себя переигрывать, не особо старался блокировать его броски, но в корзину-то Чарли попадал сам. Не мог же братишка поддаваться ему таким образом. На второй год братишка стал вроде члена семьи. За стол вместе с нами он, правда, не садился, поскольку ничего не ел. Он также и не спал, просто стоял всю ночь в углу комнаты, где спал Чарли. Зато он смотрел вместе с ним голографические фильмы, и Джози постоянно объяснял ему, что происходит. Все старалось, чтобы он побольше узнал и походил на человека. Она частенько брала его с собой за покупками и по другим делам, когда братишка был не нужен Чарли. Полагаю, братишка всегда был с ней любезен, подносил разные вещи и оказывал прочие знаки внимания. Да и Джози, должен признать, с появлением братишки изменилась в лучшую сторону. Повеселела, подобрела, стала меньше ныть. Короче, дела в доме пошли на лад. Вот я и прикинул. Что ж, если братишка развивает в Чарли агрессивность и напористость, а Джози приносит столько радости, может и неплохо, что мы его приобрели. А потом произошла эта история. Послушайте, есть у вас что-нибудь жидкое? Ну да, с алкоголем. Немного, немного. Да при чем тут ваши правила? Должен же я досказать до конца. Потом, значит, произошла эта история. Одна из миллиона. Из миллиарда, наверное. Блоки на микросплавах не должны давать сбоев. Об этом где только не написано. Они застрахованы от поломок, чтобы не произошло. Только вот мой сломался. Я не знаю почему. И никто не знает. Не сразу даже определили, что виноват микросплав. Потом мне объяснили, мол, поскольку причина именно в этом, я имею право на восстановление всего дома и мебели. Только какой мне теперь с этого прок? Слушайте, вы обращаетесь со мной как с маньяком-убийцей. Но при чем тут я? Почему вы не ловите убийц, которые занимаются микросплавами? Найдите того, кто изготовил этот блок или что-то напутал при установке. Вы что, не знаете, что такое настоящее преступление? Вот вам микросплав. Он не взорвался, не прогремел. Он просто становился горячее и горячее, пока не запылал весь дом. Как могут оставаться на свободе люди, которые производят... Хорошо, я закончу. Сейчас закончу. В тот день меня дома не было. Впервые за весь год я выбрался из дома. Я ведь веду свои дела прямо из дома, или где бы я ни оказался вместе с семьей. Мне никуда не надо ходить. Все делают компьютеры. У вас совсем другая работа, офицер. А тут шеф пожелал увидеть меня лично. Особого смысла в этом не было. Все можно было решить по каналам связи. Но ему почему-то вздумалось время от времени лично беседовать с начальниками отделов. Вбил себе в голову, что нельзя узнать человека, если не увидишь его в трех измерениях. Не понюхаешь и не потрогаешь. этот предрассудок сохранился с темных веков. Лучше бы они вернулись, эти времена. Тогда не было бы ни компьютеров, ни роботов, а люди имели столько детей, сколько им хотелось. В тот день и произошло замыкание. Мне тут же сообщили, что случилось. О плохом всегда сообщают сразу. Где бы человек ни находился, хоть на Луне или в открытом космосе, дурная весть найдет его в течение нескольких секунд. Хорошую новость вам могут и не сказать, плохую обязательно. Когда я примчался, дом еще пылал. От него почти ничего не осталось. Джози выглядела ужасно, но была, по крайней мере, жива. Когда начался пожар, она находилась на лужайке. Так мне рассказали. Когда из окон рванулись языки пламени, а Чарли был внутри, она кинулась его спасать. Должно быть, она и вытащила его из огня, потому что я видел, как он лежит на боку, а вокруг толпятся люди. Похоже, дела были плохи. Лица я не видел, не решался подойти и посмотреть. Вначале я должен был расспросить Джози. Я едва мог говорить. «Как он?» – произнес я и не узнал своего голоса. Мне показалось, что я схожу с ума. «Я не могла спасти их обоих», – повторяла Джози. «Я не могла спасти их обоих». «Зачем ей понадобилось спасать обоих?» – подумал я. «Не переживай за братишку», – сказал я. «Это всего лишь прибор. У нас есть страховка, получим компенсацию и купим другого». Кажется, я пытался все это сказать, но не уверен, что у меня получилось. Может быть, я просто хрипел и задыхался, не знаю. Не знаю, слышала она меня или нет. Мне показалось, она даже не поняла, что я пришел. «Мне пришлось выбирать», – шептала Джози. Я пошел туда, где лежал Чарли. Я прочистил горло и с трудом выговорил. «Как мой мальчик? Сильно он пострадал?» Кто-то мне ответил. «Может, его удастся спасти?» Потом этот человек взглянул на меня и спросил. «Это ваш сын?» Я увидел братишку. Одна рука была вывернута и не действовала. Он улыбнулся, словно ничего не произошло, и сказал. «Привет, папаша! Мама вытащила меня из огня! Где Чарли?» Джози сделала выбор и спасла братишку. Не знаю, что было потом. Ничего не помню. Люди уверяют, что я ее убил. Будто бы меня не могли оттащить, пока я ее не задушил. Может быть... Не знаю. Не помню. Знаю только, что она убийца. Она убила... Она убила! Чар... Она убила моего мальчика. И спасла кусок... Кусок... Титана. Для вас читал Мещеряков Артём. Если вам понравилось, то подпишитесь на мой канал, поставьте лайк, напишите комментарий и нажмите на колокольчик. Хочу сказать, что у меня есть телеграм-канал, где я публикую MP3-версии всех аудиокниг, и мы обсуждаем фантастику. А если хотите поддержать материально мое творчество, то ссылки в описании. Я желаю вам добра и до новых встреч, друзья!